Чэнь Мо ответил, именно для этого я здесь. Я покажу вам, ребята, секретную технику. Мы совместно с площадкой Мэя, на которой вы сейчас смотрите данный прямой эфир, сделали кое-какие приготовления в соответствии с пожеланиями господина Чэнь Мо, сказал ведущий. Одна из косплеерш достала новенький запечатанный телефон. Ведущий взял коробку с телефоном в руки и поднес ее к камере, после чего сказал, как вы все можете видеть, этот телефон совершенно новый, поэтому вариант того, что мы что-то сделали с ним, исключен. Теперь мистер Чэнь Мо приступит к распаковке. Чэнь Мо взял коробку с телефоном в руки, достал его и скачал игру Анмёи. Когда игра установилась, он отвернулся и отдал телефон сотруднику, который при всех зарегистрировал новую учетную запись. Как вы и сами могли увидеть, на протяжении всего процесса мы ничего не подтасовывали. Чэнь Мо показал телефон в камеру. А теперь я расскажу вам, ребята, как нужно выбивать редких персонажей. Во-первых, вы должны быть искренни, если хотите выбить редких персонажей, вы должны задействовать. Чэнь Мо продолжал рассказывать всякие небылицы, пока проходил обучение. Ведущий, косплеерши и зрители держали свои глаза открытыми, боясь пропустить что-то важное. Прошло совсем немного времени, после которого он, наконец, смог начать открывать свитки, и при первом же открытии выбил Юки Анну, девушку, которая выпадала всем при первом открытии свитка. Чэнь Мо задонатил 30 тысяч юаней в игру. А теперь взгляните, я положил на этот аккаунт 30 тысяч юаней. У меня есть очень много нефрита на покупке свитков. Как вы думаете, ребята, сколько я получу персонажей редкости СССР? Ух ты, ребята, почему вы все считаете, что я получу максимум 3 персонажа? Вы недооцениваете меня. Я родился под счастливой звездой. 5, 7, вы даже не представляете, как мне везет. Теперь не моргайте, потому что сейчас я начну раскрывать свитки. Чэнь Мо поднесли тазик с чистой водой и полотенцем и поставили эти две вещи на стол. Во-первых, вы должны очистить свои руки и лицо. Чэнь Мо вымылся и вытерся полотенцем. А вот теперь можно начать. Чэнь Мо нарисовал звезду на экране, после чего начала проигрываться анимация открытия свитка. П.С. В игре Анмёи перед раскрытием свитка можно нарисовать разные символы. Все взгляды устремились к экрану. Ему выпал Шикигами редкости Р. П.Ф.Ф.Ф. Ведущий едва сдержал смех. Чэнь Мо несколько раз смущенно кашлянул, после чего сказал, «ГМ, все в порядке. Даже самый удачливый человек может иногда потерпеть неудачу. Я покажу вам, ребята, другую технику». Чэнь Мо схватил сбоку курильницу с благовониями и зажег 3 палочки. «А великий Будда, пожалуйста, подари мне персонажа редкости СССР». Чэнь Мо нарисовал большую звезду, но ему опять выпал Шикигами редкости Р. Чэнь Мо был немного смущен, почесал затылок и сказал, «Ха-ха, не волнуйтесь, у меня все еще есть много секретных методов, которые я еще не показал. Просто относитесь к предыдущим 2 методам как к разогревочным». Чэнь Мо отодвинул таз с водой и курильницу с благовониями в сторону, после чего сказал, «Теперь пора перейти к основным техникам». Чэнь Мо поднес телефон к себе, после чего сказал, «Фея Балала, покажись, еще один персонаж редкости Р». Уголок рта Чэнь Мо дернулся, «Не волнуйтесь, у меня все еще есть много техник, я покажу их вам сегодня, ребята». Чэнь Мо показал много разных работающих техник. Чэнь Мо испробовал все возможные техники. После целого часа раскрытия свитков, кроме дубликата Юки Анны и Ика, он не выбил ни единого персонажа редкости СССР, не говоря уже о персонажах редкости СССР. Косплеерши и ведущие не смогли сдержать смех, в то же время чат тоже пошел в разнос. Ха-ха-ха, Чэнь Мо доказал, что персонажей редкости СССР не существует в этой игре. Он делал все это так серьезно, может быть, сегодня у него неудачливый день. Может, Чэнь Мо вернется и увеличит процент выпадения редких карт? Я не думал, что Чэнь Мо окажется таким неудачником. Теперь я чувствую себя значительно лучше. Чэнь Мо вот-вот сейчас заплачет, ха-ха-ха. П.С. Завтра, 07.01.2021, начинается марафон, минимум по 6 глав в день. Хочу сказать спасибо вам, постоянным читателям, что поддерживаете перевод рублем, это очень важно. Огромное вам спасибо. Но я хочу вас предупредить, чувствую я себя, откровенно говоря, паршиво, температура скачет, но стабильно держится около 38, из-за чего я чувствую себя немного вареным. Марафон будет и пройдет успешно, но из-за не очень хорошего состояния так или иначе разного рода чепятки будут проскакивать, и что бы я ни делал, с первой вычетки, при выкладывании, всех ошибок устранить я не смогу, глаз буквально замыливается. В связи с этим прошу вас повременить с прочтением только что вышедших глав. Ошибки исправятся только на следующий день, так как именно на утро я с чистой головой начинаю вычетку своих глав, которые были выложены вчера. Отдельное огромное спасибо за нахождение ошибок. Андрик 0813, Лолипа Псан, Крис Бернер, Саша 2323, Нарин, Хагатерина, 7465 ЛД, Йот-Йот Бжу. Еще раз спасибо тебе, читатель, за поддержку. Главы 171 по 175 будут бесплатными. Глава 165. Еще одно интервью. Я думаю, что никаких персонажей редкости СССР не существует в этой игре. Пустил несчастную слезу. Подотри слезу. Ты наблюдаешь за мистером самый невезучий человек на свете. Видимо, он родился под фальшивой счастливой звездой. Лол. За считанные мгновения этот стрим стал горячей темой дня на форуме Анмёи. Стрим Чэньмо также стал трендовой темой на Вейбо. Игроки были полны гнева и хотели выплеснуть всю свою злость на него, но кто знал, что он сам не сможет выбить персонажа редкости СССР, хоть он и подошел к этому так серьезно. И удача Чэньмо на самом деле была даже намного хуже, чем у самого неудачливого игрока. Многие игроки получили ответ на свой вопрос. Для этой игры не существовало никаких трюков или техник, все зависело от того, повезет тебе или же нет. Даже геймдизайнер не смог избежать этого правила. Большая часть недовольных игроков была удовлетворена этим стримом. Многие из игроков пришли к выводу, что шансы выпадения всегда для всех одинаковы, так что то, что они не могут выбить себе редкого персонажа, является исключительно их проблемой. С этого момента война игроков против Чэньмо была окончена, вместо нее появилась другая война, война неудачников и везунчиков. Что касается китайского рынка мобильных игр, то он все еще справлялся с последствиями выпуска игр Анмёи. Геймдизайнеры относительно недавно наконец-то поняли механики, которые стояли за успехом игры ММТ, но тут же появилась игра Анмёи, которая кардинально отличалась от игры ММТ. Игра ММТ собрала много ненависти, но принесла Чэньмо тонну денег. Но игра Анмёи принесла Чэньмо невероятное количество денег. Плюс ее рейтинг даже спустя месяц находился на очень высоком уровне. Геймдизайнеры пытались понять, смогут ли они скопировать игру Анмёи, но они довольно быстро понимали, что сделать это им не под силу. Многие геймдизайнеры еще даже не поняли, как и почему игра Анмёи стала популярной. Если сами геймдизайнеры не могли этого понять, то и игровые СМИ сейчас находились в недоумении. Журналистка Хань Лу собирала информацию об игре Анмёи, но по мере того, как она получала все больше информации, она все больше и больше запутывалась. Она уже брала интервью у Чэньмо, когда он выпустил игру и ММТ, но она не только ничего интересного не узнала, так еще и словила кучу негатива. Те великие цитаты: «Я делаю игры со страстью, искренностью, преданностью и ради игроков», стали известными благодаря ей, и их использовали игроки снова и снова. Тогда статью Хань Лу критиковал каждый встречный снова и снова, и было много ужасных комментариев, которые сводили Хань Лу с ума. После того, как игра Анмёи стала так популярна, главный редактор подумал, что было бы неплохо, если бы Хань Лу снова взяла интервью у Чэньмо. Хань Лу очень хотела отказаться от этого предложения, но главный редактор был непреклонен. «Все будет в порядке, даже если ты ничего от него не узнаешь. Даже если ты опубликуешь статью, как и в прошлый раз, она все равно принесет много трафика на наш сайт. Просто постарайся сделать это интервью как можно более кликабельным, хорошо?» Хань Лу решила еще раз побеседовать с Чэньмо, но на этот раз она решила расширить круг своих вопросов. Вместо того, чтобы сосредоточиться на игре Анмёи, она могла бы задавать вопросы о игре Warcraft, Пхе Фрозен Хроне или о игре Легенды Кунг-Фу. Подготовив кое-какие статистические данные и материалы, Хань Лу взяла себя в руки и поехала в магазин видеоигр Чэньмо. Хань Лу заметила, что сейчас в магазине видеоигр Чэньмо было намного больше игроков, чем раньше. Сейчас он был почти полностью забит, некоторые даже болтали снаружи, ожидая своей очереди. Было также много тех, кто пришел сюда не ради игр. Некоторые из преданных фанатов приезжали в магазин видеоигр Чэньмо ради статуи Кагуры. Статуя Кагуры была высотой около 1,5 метра, проще говоря, она была ростом с обычную лоли. Она выглядела практически так же, как и ее игровой вариант. За спиной Кагуры на полке стояло множество маленьких фигурок. Эти фигурки были шикигами редкости СССР. Раньше магазин видеоигр казался довольно просторным, но на этот раз он казался невероятно тесным из-за статуи, полок и множества людей, которые стояли в очереди. Но игроки, похоже, не возражали, поскольку все их внимание было сосредоточено на телефонах. Вскоре она увидела, что игрок подошел к статуе Кагуры, сложил руки вместе, а затем коснулся правой руки Кагуры и пробормотал: «Пожалуйста, помоги мне». Хань Лу была потрясена. Она схватила одного из игроков и спросила: «Вы что, молитесь этой статуе?» «Угу, я слышал, что это действительно помогает», — ответил игрок. Хань Лу была потрясена. «Это что, шутка?» С тех пор, как игра Анмёй приобрела популярность, магазин видеоигр Чэньмо ежедневно посещало много игроков. Чэньмо подумал об этом и решил, что было бы неплохо, если бы игроки могли с чем-то повзаимодействовать, так что он заказал большую статую Кагуры и фигурки всех редких шикигами. И это сработало как надо. Многие игроки вдруг начали получать персонажей редкости СССР после того, как просили помощи у Кагуры. Они даже советовали другим игрокам на форуме приехать и сделать то же самое. Это привело к тому, что многие поклонники из имперской столицы приезжали сюда и долго стояли в очереди, просто чтобы попросить у нее помощи. Чэньмо также продал множество фигурок и заработал на этом кучу денег. Су Цзинью привела Хань Лу на второй этаж. Как и в прошлый раз, Чэньмо ждал ее в своем кабинете и даже налил ей стакан воды. Однако Хань Лу на этот раз была более осторожна. Чэньмо посмотрел на нее и сказал: «Ты немного нервничаешь, не волнуйся, это всего лишь интервью». Хань Лу потеряла дар речи, он снова обращался с ней как с гостьей. «Кто тут брал у кого интервью?» Придя в себя, она улыбнулась и сказала: «Мы снова встретились с мистером Чэньмо. Наше предыдущее интервью нашло довольно хороший отклик у читателей, и я надеюсь, что на этот раз мы сможем предоставить нашим читателям более обширную информацию». Чэньмо кивнул: «Нет проблем. Во-первых, я хотела бы поздравить вас с потрясающей статистикой вашей новой игры. Можно сказать, что первое место в списке бестселлеров еще надолго будет держать именно ваша игра. Вы сказали, что доход вашей новой игры за первый месяц составил более 300 миллионов юаней. Как вы можете объяснить успех вашей игры?» — спросила Хань Лу. Глава 166. Слушая его интересные истории, Чэньмо ответил после некоторого раздумья: «Я думаю, что успех моей новой игры исходит от игроков. Очевидно, что игроки почувствовали любовь, которую я вложил в эту игру». Уголок рта Хань Лу дернулся. Чэньмо решил отвечать в таком же стиле, что и в прошлый раз. Но Хань Лу не волновалась, ведь она пришла подготовленной. Многие игроки жалуются на то, что игра слишком сильно зависит от удачи, и они говорят, что ваша игра не очень хорошо относится к неудачникам. Что вы думаете на этот счет? Чэньмо ответил: «О, я думаю, что по сравнению с игрой ЯММТ, игра Анмёй намного честнее относится к обычным игрокам». Хань Лу была сбита с толку. Что это значит? Серьезно? Чэньмо увидел, что она была смущена, так что решил объяснить свою мысль. «Видите ли, в игре ЯММТ игрок становится сильнее из-за того, насколько много денег он внес в игру. У китов есть определенное преимущество перед обычными игроками, но в игре Анмёй киты не сильнее обычных игроков. Это не значит, что киты не смогут выбить персонажей редкости СССР. Просто у всех есть равные шансы на получение редких персонажей, и на этот шанс не влияет никакой фактор. Разве из-за этого фактора игра Анмёй не честнее игры ММТ?» Хань Лу была потрясена. Она чувствовала, что в этом утверждении было что-то не так, но не смогла опровергнуть его. Может быть, слова Чэньмо действительно имеют смысл? Хань Лу выбросила эту мысль из головы и сменила тему разговора. «Ходят слухи, что из-за успеха вашей новой игры ваши помощники получат премию в конце года за 18 месяцев работы. Это правда?» Чэньмо ответил: «Нет, это слухи». Хань Лу кивнула: «Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я могла бы поверить в это, если бы премия была за 2 или 3 месяца работы». Чэньмо ответил через несколько мгновений: «Во всяком случае, можно было сразу сказать, что это просто слухи. Мои помощники получат премию не в конце года, а в конце квартала». Хань Лу была шокирована. «А, премию в виде 18-месячных зарплат в конце квартала?» Чэньмо кивнула и сказал: «Да, все знают, что мы в компании «Удар молнии» всегда будем следовать идее «Создавая счастье всегда и везде». Я надеюсь, что каждый из моих помощников вложит свое сердце в создание каждой игры. Деньги вообще не важны. Главное, это наши идеалы и наша любовь к видеоиграм, которые объединяют нас. Эта премия должна покрыть основные потребности моих сотрудников. Работать со мной немного. Прежде чем Чэнь Мо успел закончить, Хань Лу быстро спросила. Премия в виде 18 ежемесячных зарплат, чтобы обеспечить основные потребности, вам, случайно, не нужны работники, может быть в компанию нужен кто-то, кто учился в престижном университете, спросила Хань Лу. В настоящий момент мы не испытываем недостатка в на роль уборщицы, воскликнула Хань Лу. Чэнь Мо рассмеялся. У меня есть некоторые планы на будущее, но я еще не решил, когда буду расширяться. Хань Лу кивнула. ГМ, хорошо, перейдем к следующей теме. Все знают, что вы, геймдизайнер номер один, который знает, как зарабатывать деньги. Что вы думаете об идее заработка денег? У вас есть какие-нибудь секреты? Ну, я создаю игры не ради денег, деньги как-то сами приходят ко мне. Хань Лу была смущена. Сами приходят к вам? Чэнь Мо кивнул. Да, причина, по которой я создаю игры, заключается в том, что я хочу подарить игрокам счастье. Я делаю игры во имя искусства. На самом деле я часто теряю деньги. Хань Лу была потрясена. Вы теряете деньги? Ты что, шутишь? Ежемесячный доход игры Анмёи составил 370 миллионов юаней. Ты теряешь деньги? Какая наглая ложь. И как ты собираешься выкрутиться на этот раз? Чэнь Мо объяснил. Вы что, мне не верите? Взгляните на игру Анмёи. Я раздаю нефрит игрокам довольно часто, в каждый праздник, при каждом обновлении. И каждый раз я отдаю несколько сотен нефрита каждому игроку, а их сейчас уже более 4 миллионов. А это очень много денег. Даже игроки говорят, что не вложив ни копейки собирают целые состояния. А это означает, что игроки явно извлекают из этого выгоду. Подумайте вот о чем. Если я даю каждому игроку от 100 до 200 нефрита каждый день, с учетом того, что каждый день в мою игру заходит 4 миллиона человек, сколько денег я отдаю просто так в день? Не нужно быть хорошим математиком, чтобы понять, что это огромное число. Поэтому обычные игроки счастливы. Они могут выбить персонажа редкости СССР, не потратив при этом ни юаня. Но разве я получу с этого хотя бы один юань? Хань Лу была шокирована. Сейчас она смотрела на Чэнь Мо с выражением «какая интересная история». Ей стало очевидно, что Чэнь Мо ничего не расскажет об игре Анмёи, поэтому она решила вместо этого перейти к другой теме. Вы также недавно заглянули на рынок ПК-игр, правильно? Вы сделали две очень удачные игры, Warcraft, Half-Frozen Chrony и Легенды Кунг-Фу. Сейчас они известны как лучшие в своих жанрах. Я хотела бы узнать, почему вы решили сделать их платными, а не бесплатными, как игру Анмёи. Чэнь Мо немного подумал, после чего сказал, если игроки действительно хотят этого, я, вероятно, сделаю. Хань Лу остановила Чэнь Мо так быстро, как только смогла. Подождите, я имела в виду, что это было очень милым шагом с вашей стороны. Сердце Хань Лу чуть не выпрыгнуло из груди. Если бы Чэнь Мо действительно сменил модель прибыли Warcraft, Half-Frozen Chrony на ту же модель, что и у игры Анмёи, разъяренные фанаты наверняка бы прибили ее за это. Чэнь Мо продолжил. Это не так уж сложно сделать с точки зрения реализации, но если игроки действительно этого хотят, я... Хань Лу снова остановила его. Игроки не просили об этом, давайте перейдем к следующей теме. Чэнь Мо кивнул. Хорошо. Хань Лу вытерла пот со лба и сказала, что вы думаете о будущем индустрии мобильных карточных игр. Мы все знаем, что игра ММТ начала всю эту сагу, и многие геймдизайнеры видеоигр последовали ее примеру. Как вы думаете, другие геймдизайнеры будут копировать? Я имею в виду черпать вдохновение из игр Анмёи. Я думаю, что некоторые геймдизайнеры действительно будут заинтересованы в копи-черпании вдохновения из моей игры. Но я буду честен, индустрия мобильных карточных игр огромна, но если учесть мою игру, то места хватит только для одной игры, моей. Хань Лу была потрясена, он действительно сказал это. Он сказал, что вся индустрия мобильных карточных игр принадлежит ему, и намекнул, что все должны отступить. Он как будто только что объявил войну другим разработчикам мобильных карточных игр. Глава 167. Много лжи. Интервью длилось 2 часа, и с каждой ловушкой, которую Хань Лу тщательно продумывала, Чэнь Мо спокойно разбирался. У Хань Лу даже возникло такое ощущение, что это Чэнь Мо заманил ее в одну огромную ловушку. После того, Как у нее кончились вопросы, она решила по-быстрому уйти. Спасибо, что согласился на это интервью. Хань Лу была обеспокоена тем фактом, что она так и не смогла получить ни одного серьезного ответа. «Всегда пожалуйста», — ответил Чэнь Мо. «Я надеюсь, что ты и твоя команда дадите игрокам то, что они хотят увидеть». Хань Лу попрощалась с ним, после чего покинула магазин видеоигр. Она записала практически все интервью, но прочитав его от начала и до конца, она поняла, что у нее получилось добыть не так уж и много полезной информации. Интервью вместе с несколькими статьями были опубликованы через 3 дня. Хань Лу не стала ничего приукрашивать или добавлять от себя, она выложила это интервью таким, каким оно было изначально. И дело было не в том, что Хань Лу не хотела чего-нибудь добавить, она просто не могла этого сделать. Хань Лу удивилась тому, что главный редактор был очень доволен ее интервью. Вскоре на сайте Тян Яцом была опубликована статья под названием «Интервью с создателем игры Анмёи». Деньги вообще не важны, главное, это наши идеалы и наша любовь к видеоиграм. В этой статье был абзац со следующим содержанием. Когда наш интервьюер спросила, есть ли у него какой-нибудь секрет, с помощью которого он получает так много денег, Чэнь Мо ответил: «Ну, я создаю игры не ради денег, деньги как-то сами приходят ко мне». Он также добавил, что на самом деле теряет много денег. Многие фанаты были возмущены этой статьей, и вскоре она была распространена на различных форумах и сайтах и даже цитировалась некоторыми СМИ. Еще одна: видимо, это агентство работает вместе с Чэнь Мо ради уничтожения моего мозга. Боже мой, надо быть очень тупым, чтобы поверить в это. Игра Анмёи более честна по отношению к обычным игрокам? Ты что, шутишь? Ну вообще-то тут Чэнь Мо прав. Все в этой игре зависит от удачи, а не от денег. Боже мой, бонус в виде 18-месячных зарплат в конце года? Чэнь Мо такой богатый. Я хочу устроиться в его компанию уборщиком. Вообще-то это квартальный бонус, лол. Как можно быть таким богатым? Я так зол. Верни мне мои с трудом заработанные деньги, Чэнь Мо. Он опять решил выдать нам порцию лапши. Я видел с самого начала, что этот парень – чистое зло. Он мог показаться вам милым из-за игры Warcraft, Пхе Фрозен Хроне или игры Легенды Кунг-Фу, но вы видите его истинное лицо, только когда он создает мобильные игры. Да, в будущем я буду играть только в его компьютерные игры. Я буду бойкотировать все его мобильные игры. Ребята, вы можете расслабиться. Вы хотите, чтобы Чэнь Мо перенес эту модель заработка на рынок ПК-игр? А, он ведь этого не сделает, верно? Перестань говорить об этом. Если он это сделает, я приду к тебе и лично награжу тебя. Боже мой, на самом деле он создает игры не ради денег. Из-за этого он за первый месяц заработал 370 миллионов юаней. Не могу поверить в то, что такой толстокожий человек действительно может существовать. Он теряет деньги каждый день. На этом моменте я чуть не упал со стула. Король лжи от мира видеоигр прибыл. Другие геймдизайнеры также были шокированы, когда увидели это интервью. Что это такое? Как Чэнь Мо может быть настолько самовлюбленным? Что это за чушь? Несмотря на то, что рынок мобильных игр велик, места для нас не останется. Боже мой, он так горд собой. Неужели он думает, что игра Анмёи приберет весь рынок к своим рукам? Он что, думает, что может делать все, что захочется? Я собираюсь создать еще одну мобильную карточную игру только из-за этого. Расслабься. Если сейчас кто-то выступит против игры Анмёи, то его, скорее всего, уничтожат. Я так зол. Может кто-нибудь остановить этого парня? А кто может? Даже императорская династия проиграла и сейчас молчит. Пока в индустрии мобильных игр назревал шторм из-за игры Анмёи и интервью, Чэнь Мо в это время наслаждался лучшим временем в своей жизни. Наконец-то он смог расслабиться и потратить деньги. Но его беспокоило растущее количество посетителей его магазина видеоигр. Все больше и больше игроков Анмёи приезжали издалека, чтобы просто помолиться около статуи Кагуры. Из-за этого в последнее время его магазин видеоигр был практически переполнен. И Су Цзинью едва справлялась с работой за стойкой регистрации, а ведь она еще и была его помощницей. Чэнь Мо хотел сохранить небольшую команду, чтобы делать средние и малые игры, с помощью которых он сможет сколотить капитал. Такое решение он принял из-за того, что маленькие команды были более эффективны, и новые работники намного быстрее вливались в коллектив и начинали работать на полную мощность. Но популярность игры Warcraft, Pathfinder: Chronicles и игры MMO начала сильно давить на Ченьмо. Он понял, что ему уже нужно было нанять больше сотрудников и переехать в другое место. То, что Чжэн Хунси и Цань Кун работали в окружении игроков, было неправильным. Кроме того, у Ченьмо было много денег на руках после выхода игры MMO. На данный момент его игра Warcraft, Pathfinder: Chronicles продалась тиражом в 5-7 миллионов копий, что принесло ему 630 миллионов юаней. Игра MMO принесла ему за первый месяц 370 миллионов юаней. Эти две игры в основном и приносили ему деньги. Другие игры, например та же игра Легенды Кунг-Фу, принесли ему слишком мало денег. Игра Warcraft, Pathfinder: Chronicles обошлась ему дороже остальных. Он потратил на ее разработку больше 80 миллионов юаней. В эту сумму уже были включены все синематики. Но игра MMO обошлась ему намного дешевле, около 20 миллионов юаней, плюс на рекламу ушло не так уж и много денег, всего лишь 3 миллиона юаней. И хоть сейчас самой доходной игрой являлась игра Warcraft, Pathfinder: Chronicles, Ченьмо знал, что скоро все изменится. В основном это было связано с тем, что в этом мире было не так уж и много любителей стратегий. Более того, о его компании ничего не знали за рубежом, и он не смог вовремя купить столько же рекламы, сколько купила компания Blizzard в его предыдущей жизни, что тоже повлияло на доход. Но хоть рост продаж игры Warcraft, Pathfinder: Chronicles и замедлился, рост дохода от игры MMO только начался. Ченьмо подсчитал, что выручка игры MMO в следующем месяце будет еще больше, вероятно, что он получит даже более 600 миллионов юаней. Да и сейчас у Ченьмо на руках уже было приличное количество денег. Ченьмо наконец мог позволить себе выпускать игры класса АА, стоимость разработки которых будет выше 100 миллионов юаней. Стоимость разработки виртуальных игр обычно была в 10 раз выше, чем стоимость разработки компьютерных игр. Перенос компьютерной игры класса АА в виртуальную реальность обойдется геймдизайнеру как минимум в 300 миллионов юаней, и это будет очень рискованным делом. Но теперь, когда у Ченьмо появилась большая финансовая подушка и три умелых помощника, пришло время подумать о своей компании, а точнее ему необходимо было сделать так, чтобы о его компании узнали многие, если не все. Глава 168. Почетный член игрового комитета. Ченьмо не тратил деньги на улучшение своей статистики с момента выпуска игры Warcraft, Pathfinder: Chronicles, игры Легенды Кунг-Фу и игры MMO, поскольку они не были особенно сложными для воссоздания. Однако, если бы он захотел сделать большую морг, ему не только пришлось бы потратить кучу денег на поднятие своих атрибутов, ему также придется нанять еще нескольких помощников. Нынешняя команда Ченьмо была настолько мала, насколько это было возможно. Главный геймдизайнер, его помощница и по совместительству художница, писатель и тот, кто балансит игру. Этой команды было более чем достаточно для создания простых мобильных карточных игр, но большая RPG-игра не сможет быть сделана такой маленькой командой. Особенно это стало понятно при создании игры Warcraft, Pathfinder: Chronicles. К счастью, большая часть контента игры Warcraft, Pathfinder: Chronicles была создана в редакторе, но все равно, эту игру они делали довольно долго. Поэтому Ченьмо понял, что если он захочет сделать большую игру, ему нужно будет расширить свою команду, и как минимум ему придется расширить ее до 20 человек, а при учете специалистов по графике, анимации и синематикам, музыке и звуковым эффектам, HR-специалистам, специалистам по работе с комьюнити число сотрудников его компании вырастет больше чем на 20 человек. Ченьмо сидел за компьютером и пытался решить, сколько ему придется нанять человек для сохранения наибольшего КПД. Сейчас все знали, что в его компании удар молнии к сотрудникам относились очень хорошо, так как сам Ченьмо сказал, что выдаст своим сотрудникам премию в виде 18-месячных зарплат в конце квартала. Многие на форумах и не только спрашивали, когда Ченьмо начнет искать сотрудников в свою компанию. В этот момент на телефон Ченьмо позвонил кто-то с неизвестного номера. «Алло, добрый день, это мистер Ченьмо, я, глава отдела культуры игрового комитета, Цахуа». Ченьмо был потрясен, когда услышал, что ему позвонил лично один из руководителей игрового комитета. Ченьмо ответил: «Рад познакомиться с вами, господин Цахуа», говорил элегантно и вежливо, и даже довольно дружелюбно для главы отдела. Я хотел бы еще раз поздравить вас с занятием первого места. Я также хотел бы поздравить вас с успехом вашей новой игры и поблагодарить за ваш вклад в развитие индустрии видеоигр. Спасибо. Сахуа сразу перешел к делу. В любом случае, господин Чэнь Мо, что касается вашего вклада в китайские тематические игры, мы в игровом комитете обсудили это и хотели бы пригласить вас присоединиться к нам в качестве почетного члена. Цахуа рассмеялся. Возможно, вы не знаете, что значит быть почетным членом игрового комитета. Ежегодно игровой комитет принимает в качестве почетных членов нескольких выдающихся геймдизайнеров. От почетных членов не требуется выполнение какой-то серьезной работы. Мы пригласили вас из-за всех высококачественных игр, которые вы сделали до этого момента. У нас не будет специальных заданий для вас, но мы можем вас время от времени просить, например, провести беседы со студентами о том, как вы стали геймдизайнером. Чэнь Мо быстро сказал: «Я обычно очень занят, боюсь, что у меня не будет на это времени». Цахуа ответил: «Не волнуйтесь, мы сообщим вам об этом заранее. В любом случае все зависит от вас, примите ли вы наше приглашение или нет». Чэнь Мо ответил через мгновение: «Будет ли у меня время на подумать?» Цахуа рассмеялся: «Конечно, вы можете спросить мнение других, после чего сможете спокойно решить, согласны ли вы или же нет». Повесив трубку, Чэнь Мо был ошеломлен. Он думал, что бонусы за выпуск игры «Легенды кунг-фу» уже были давно выданы. Трофей был вручен, и рекламное место уже давно было занято другой игрой. Но игровой комитет предложил ему стать почетным членом. Что это значит? Теоретически это была хорошая новость, но кто знает, как это повлияет на его свободное время в дальнейшем. Чэнь Мо решил позвонить Линь Мао. Линь Мао тоже был шокирован. «А, почетный член комитета, я тоже ничего не знаю об этом. Я обычный геймдизайнер класса С, я ничего об этом не знаю». Чэнь Мо почувствовал себя беспомощным. Конечно, в крупных компаниях вроде императорской династии Цзин были почетные члены игрового комитета, но Чэнь Мо не дружил с ними. Внезапно кто-то всплыл в его сознании – Цуханьян. Он был основателем сайта Youtube.com. В конце концов он наверняка кое-что знал об этом деле. Чэнь Мо позвонил Цуханьяню. Цуханьян был потрясен, когда ему позвонил Чэнь Мо. «Чэнь Мо, в последнее время ты находишься у всех на слуху. Почему ты позвонил мне? Я хочу кое о чем спросить у тебя. Чем ты вынужден заниматься в роли почетного члена игрового комитета?» Цуханьян был потрясен. «Почетный член игрового комитета? Почему ты спрашиваешься об этом? Разве они не будут набирать геймдизайнеров только в конце года? Я тоже не уверен на этот счет», — ответил Чэнь Мо. «Недавно я получил звонок от мистера Ца, и он сказал мне, что я могу стать почетным членом игрового комитета, но я еще не дал ему окончательный ответ». Цуханьян был ошеломлен. «Почему ты вообще заколебался?» Чэнь Мо ответил: «Я даже не знаю, что нужно будет мне делать, если я им стану. Ты знаешь о том, что многие геймдизайнеры готовы отказаться от рук и ног, чтобы стать почетным членом игрового комитета, но ты на самом деле еще и решил посоветоваться для начала», — сказал Цуханьян. «Это правда?» «Правда. Скажем так, быть почетным членом игрового комитета — это, по сути, признание со стороны главного департамента. Каждая твоя выпущенная игра будет фигурировать в некоторых СМИ и не только. А когда ты получишь класс А или С, то получишь много дополнительных ресурсов при разработке виртуальных игр. Ты ничего не потеряешь, если согласишься стать почетным членом игрового комитета», — пояснил Цуханьян. Чэнь Мо кивнул. «Хорошо, спасибо». Цуханьян снова напомнил ему: «Не отвергай эту возможность, тебе будет невероятно трудно получить ее снова». «Ладно, не волнуйся». Чэнь Мо решил, что раз это такая хорошая возможность, он должен согласиться стать почетным членом игрового комитета. Вполне вероятно, что в более крупных играх, которые будут созданы им в будущем, будут присутствовать кровавые сцены, и ему, скорее всего, придется иметь дело с проверкой игрового комитета. Но если он будет их частью, множество проблем можно будет с легкостью избежать. Чэнь Мо решил зайти в игровой движок иллюзии и проверить свою статистику. Глава 169. Обновление системы и колеса фортуны. Чэнь Мо зашел в игровой движок иллюзии и увидел, что теперь стал геймдизайнером класса А. Чэнь Мо, геймдизайнер, класса А. Креативность 80. Система 73. Дизайн уровней 77. Сюжет 88. Концепт-арт 83, 3D-арт 64, ежемесячная квота ресурсов 3 ГБ 360 ГБ, креативность, система, сюжет и концепт-арт немного возросли, 3D-арт резко повысился, но никаких изменений в дизайне уровней не произошло. Теперь ежемесячная квота ресурсов равнялась 360 ГБ, но Ченмо ей практически не пользовался. Другие геймдизайнеры использовали бы бесплатные ассеты в качестве заполнителей, а затем внесли соответствующие изменения после того, как их игра была готова. Но Ченмо не пользовался этой фишкой, так как с самого начала знал, как должна выглядеть игра в своем конечном варианте. Когда игра Warcraft: The Frozen Throne начала продаваться в Китае как горячие пирожки, Ченмо уже считался одним из лучших геймдизайнеров стратегий. Но, возможно, игровой комитет не повышал Ченмо до уровня геймдизайнера класса А из-за того, что они думали, что Ченмо был слишком молод и хорош только в создании стратегий. Но когда игра Warcraft: The Frozen Throne также начала хорошо продаваться за рубежом, и когда он выпустил китайскую игру «Легенды кунг-фу» и мобильную игру «Анмёи», они, видимо, поменяли свое мнение. Именно поэтому игровой комитет в конце концов признал Ченмо первоклассным геймдизайнером и предложил ему стать почетным членом игрового комитета. Игровой комитет приписывал геймдизайнерам класса только тогда, когда они считали, что этот человек был способен создавать крупномасштабные игры или отвечать за конкретную область при создании какой-нибудь виртуальной игры. Геймдизайнер класса S был тем человеком, что был способен от начала и до конца управлять созданием виртуальной игры. И чтобы стать геймдизайнером класса S, для начала нужно было выпустить успешную виртуальную игру. Получение класса S будет очень долгим и очень трудным делом. Создание большой виртуальной игры требует не только первоклассных навыков, но и наличие больших денег, а в Китае только несколько крупных компаний могли позволить себе такую огромную трату. Ченмо особо не спешил, так как разработка крупномасштабных виртуальных игр требовала больших усилий, более того, он никогда не создавал ничего подобного, и сейчас у него не было достаточно рабочей силы, чтобы сделать это. На уме у Ченмо сейчас было два плана: потратить деньги и наконец разблокировать прокачку атрибутов и вкачать их на максимум второго уровня, спланировать и расширить свою команду до такого состава, чтобы она могла спокойно создавать большие морпки или маленькие виртуальные игры. Ну и конечно же, необходимо будет переехать в офис пошире. Ченмо запустил виртуальный экран на своем браслете. Сейчас всего несколько вещей ему было необходимо довести до второго уровня. Искусство 80, 3D-арт 84, анимация 40, музыка и звуковые эффекты 41, раскадровка 36. Ченмо должен поднять эти показатели до 100, чтобы он наконец смог прокачать и другие атрибуты. Ченмо подсчитал у себя в уме и решил, что ему необходимо внести 7 миллионов юаней. Ченмо использовал ту же стратегию: сначала он крутил до того момента, пока не выбил капсулу удачи, а потом использовал ее и начал нажимать на кнопку X10 как проклятый. Спустя почти 15 минут он, наконец, потратил все свои деньги. Спустя мгновение перед ним появилась строчка с текстом: «Все ваши атрибуты стоят на пороге входа на второй уровень. Не хотите ли перейти на второй уровень?» Под этим предложением находилось всего две кнопки. «Да и хочу, Ченмо». Ченмо нажал на левую кнопку. Тут же на проекции появилось множество точек, которые покрыли колесо фортуны. Когда они исчезли, исчезло и колесо фортуны. На его месте теперь стоял игровой автомат. Однако он отличался от обычных одноруких бандитов. В нем можно было выбить всего одну вещь из трех категорий: дизайн, презентация и оборудование. В дизайн входили все оригинальные дизайнерские книги навыков. В презентацию входили книги навыков, которые улучшали искусство, музыку и раскадровку. Из оборудования выпадали специальные вещи. Но теперь список того, что могло выпасть из разных категорий, был немного другим. Дизайн, код, сюжет, система, профессиональные знания, презентация, искусство, музыка и звуковые эффекты, анимация, дизайн уровней, раскадровка, оборудование, расходные материалы, постоянные пассивные улучшения. Ченмо был потрясен, увидев, что цены также изменились. Теперь вместо 10 тысяч кредитов ему нужно было потратить всего 100 бриллиантов. Ченмо был рад такому снижению цены прокрутки, но увидев обменный курс, он чуть не упал со стула. 1000 юаней за один бриллиант, что, в 10 раз дороже? До этого я тратил всего 10 тысяч за одну прокрутку, а теперь буду тратить 100 тысяч. Ты что, думаешь, что я дурак? Чень Мо лишился дара речи. Оказывается, что система просто решила взять и повысить цену в 10 раз. Чень Мо был немного раздосадован, но решил попробовать прокрутить один раз и увидеть, что ему выпадет. Книга навыка написания историй, уровень 2. Сейчас эта книга навыков не была для Чень Мо ни хорошей, ни плохой. На первом уровне Чень Мо уже мог воссоздать большинство сюжетов из своей прошлой жизни с помощью зелья просмотра воспоминаний. На втором уровне Чень Мо, вероятно, сможет внести больше изменений в историю и отполировать те моменты, которые не были хорошо прописаны в оригинале. Чень Мо предположил, что существует и третий уровень, на котором он, вероятно, сможет создать поразительную оригинальную историю. Глава 170. Игровая конференция. Даже при том, что Чень Мо мог потратить столько денег, он все еще колебался, в конце концов 100 тысяч юаней за одну прокрутку было довольно дорогой ценой. Он еще не определился со своей следующей игрой и не спешил повышать атрибуты. На данный момент он сделал все, что хотел, а если понадобится, в будущем он сможет без проблем поднять свою статистику. Чень Мо выключил виртуальный экран от своего браслета и переключил свое внимание на монитор. Во-первых, ему нужно нанять кого-то на должность ответственного за игровые ивенты. Этот человек также будет собирать отзывы игроков и предложения. Конечно же, его основное внимание сейчас будет сосредоточено на игре Анмёи, поскольку игра Warcraft, Пхе Фрозен Хрони и игра Легенды Кунг-Фу были уже полностью готовыми продуктами, которые не нуждались в каких-либо специальных событиях. Во-вторых, ему нужно будет нанять настоящего титана от мира искусства и музыки. Он будет отвечать за все художественные работы, модели и синематики, включая работу с компаниями, которым они были переданы на аутсорсинг. До этого Чень Мо лично связывался и договаривался с компаниями, но спустя столько времени он понял, что это дело лучше передать кому-нибудь другому. Ему также нужно будет нанять помощников для Су Цзинью, Чжэн Хунси и Цань Куну. Сюжет, баланс и код в больших играх были действительно огромны. Те же самые квесты для RPG-игр будут насчитывать более 100 тысяч строк, и если Чжэн Хунси будет вносить разные изменения в такую тонну текста в одиночку, то это займет как минимум несколько недель. Он также хотел нанять сотрудника, который будет отвечать за выдачу зарплаты, премии и обеспечение сотрудников всем необходимым. Подсчитав примерное количество сотрудников, которых на этот раз нужно было ему нанять, Чень Мо пришел к выводу, что в лучшем случае ему придется нанять 15 людей. Но тогда в таком случае его нынешний магазин видеоигр попросту не сможет вместить в себя столько людей. Чень Мо решил временно взять в аренду другие офисы рядом с магазином видеоигр. Су Цзинью и другие переедут туда и будут работать там. И тогда ему придется нанять кого-нибудь на роль администратора. Вопрос приобретения более крупного помещения Чень Мо решил отложить на потом. По крайней мере, он не станет покупать его, пока не создаст еще одну прибыльную игру. Обдумав все это еще раз, Чень Мо спустился вниз и передал листок Су Цзинью. Размести объявление о наборе в соответствии с этим списком. Требования немного выше среднего, но зарплата будет на 30% выше, чем в среднем по отрасли. Кроме того, обсуди с несколькими соседними владельцами помещений вопрос аренды, скажи им, что я готов платить намного больше. Мы отремонтируем их, и они станут нашими новыми офисами. Су Цзинью посмотрела на список. Так много, а что насчет интервью? Сначала вы втроем побеседуете с кандидатами, после чего с оставшимися соискателями побеседую я. Вы втроем можете немного снизить порог требований, если вы увидите, что кандидат будет готов работать на полную. Су Цзинью кивнула. Поняла. Вскоре было подготовлено полноценное объявление о найме сотрудников. Су Цзинью заставила Чжэн Хунси отполировать его до блеска, после чего она передала его Чень Мо. Чень Мо быстро пробежался по объявлению, после чего разместил его на своем аккаунте в Weibo. И этот пост мгновенно начали репостить все, кому не лень. Чень Мо начал искать сотрудников. Компания «Удар молнии» – это та компания, которая выпустила игру Анмёи и выдала премию своим сотрудникам за 18 месяцев. Все верно, чувак. Просто посмотри на эти условия. Просто вау. Зарплата будет на 30% выше средней, и в это число еще и не входит премии. Боже мой, это что, правда? Пожалуйста, наймите меня. Требования настолько высоки, что это просто смешно. Кого это волнует, все равно пришли им свое резюме. Многие хотели стать частью успешной компании, и вскоре пост Чэньмо стал очень популярным. Однако требования Чэньмо были довольно высоки. Например, на роль арт-менеджера соискателю нужно не менее 5 лет работы в сфере искусства, а также более 2 лет работы на позиции художника, причем нужно, чтобы он в прошлом курировал создание игр, разбирался в различных темах и стилях, был знаком с арт-стилями большинства популярных игр и обладал глубоким пониманием разного творчества. Кроме того, в резюме соискателя должны обязательно быть расписаны предыдущие места работы. Можно было сказать, что эти требования отсеивали всех обычных работников и оставляли только тех, кто действительно был как минимум хорош в своей сфере. Су Цзинью и другие просматривали огромное количество резюме, после чего приглашали соискателей на собеседование. Проезд и проживание в случае необходимости обеспечивался самой компанией. Нанять такое количество людей с такими требованиями за короткий срок было невозможно, но Чэньмо особо не спешил, так как рассчитывал, что только через месяц или даже 2 ему удастся найти подходящих людей. В то же время сейчас они начали активно обсуждать вопрос аренды с близлежащими помещениями, но большинство владельцев не хотели сдавать свои магазины в аренду, но и Чэньмо не пытался заставить их это сделать. В итоге ему удалось арендовать неплохое кафе, которое было немного меньше его собственного магазина видеоигр, после чего оно было обставлено в соответствии с пожеланиями Чэньмо. Теперь, когда вопрос с местоположением второго офиса и найма людей уже был решен, Чэньмо ничего не оставалось делать, кроме как начать обдумывать свои дальнейшие шаги. Пока Чэньмо просматривал комментарии под своим постом на Вейбо, зазвонил его телефон. Звонил Цахуа из игрового комитета. Чэньмо был шокирован, он уже принял приглашение Цахуа стать почетным членом игрового комитета несколько дней назад, так почему он сейчас звонил ему? Чэньмо поднял трубку и сказал: «Здравствуйте, мистер Ца». Цахуа засмеялся и сказал: «Чэньмо, в следующем месяце состоится игровая конференция под названием E3, где все лучшие геймдизайнеры представят свои игры. Так как вы геймдизайнер класса А, вы можете взять и обустроить место под свои нужды, но я заметил, что вы все еще не зарегистрировались. Я просто хотел узнать, не собираетесь ли вы присоединиться?» Чэньмо был потрясен, когда услышал об игровой конференции. «Мы определенно присоединимся к этой конференции, если, конечно, для нас найдется место», — ответил Чэньмо. «Не беспокойтесь, для вас место всегда найдется. Я могу все организовать для вас, если вы хотите. Но у вас есть только месяц, этого времени будет достаточно. Я слышал, что вы недавно объявили о найме большого количества сотрудников», — спросил Цаньхуа. «Этого времени будет достаточно, не беспокойтесь», — ответил Чэньмо. «Хорошо, я все организую для вас. Я пришлю вам номер телефона одного из сотрудников этого мероприятия. Вы можете поговорить с ним об этом деле». Чэньмо быстро просмотрел информацию об игровой конференции под названием E3. Она представляла собой глобальное развлекательное мероприятие, которое организовывалось многими департаментами и в частности игровым комитетом. Обычно эта конференция проводилась в волшебном городе в январе. Цель этой конференции была аналогична игровым конференциям из его прошлой жизни. Привлечение как можно большего количества игроков, обычной аудитории и профессионалов отрасли со всего мира, чтобы они смогли поговорить друг с другом. Помимо этого, обычные игроки смогут поиграть в разные игры, получить разные плюшки, увидеть некоторые представления и, конечно же, пофоткаться с косплеерами. Чэньмо упустил бы эту прекрасную возможность, если бы об этом ему не напомнил Цахуа. Если он будет присутствовать на этой конференции, он, несомненно, только выиграет от этого. Он сможет бесплатно прорекламировать свою новую игру и поговорить с лучшими людьми игровой индустрии. Чэньмо уже бывал на игровой конференции E3 в своей прошлой жизни, но тогда он всегда был обычным посетителем. Одна из его мечт – посетить такое мероприятие ради рекламы своей новой игры – наконец исполнится. Чэньмо позвонил по телефону, который предоставил ему Цахуа, для обсуждения вопросов, которые касались этой игровой конференции. Глава 171. Новая игра. В этом году игровая конференция E3 будет проходить во Всемирном Экспо в волшебном городе. Здание будет разделено на 3 основные зоны N, W и E, которые будут разделены на 14 основных выставочных залов. Самые крупные компании обычно находились в зоне N, а точнее в первом выставочном зале, в то время как компании поменьше находились либо во втором, либо в третьем выставочном зале. Помимо китайских компаний на эту игровую конференцию также приезжали компании из-за рубежа. Игровой комитет предоставил Ченьмо место в зоне N, во втором выставочном зале. Поскольку компания «Удар молнии» была маленькой компанией и имела мало игр, стенд, который был выделен им, был не очень-то и большим. Тем не менее его расположение было довольно хорошим, было очевидно, что без помощи господина Ца такое место получить было бы невозможно. Один из сотрудников уже переслал Ченьмо фотографию с расположением стенда и планом всего этажа. «Вот тут, у вас уже есть план на расстановку украшений?» Ченьмо посмотрел на план этажа и ответил: «Отлично, конечно, у меня есть некоторый план на уме. Я пришлю вам более точную информацию позже». «Хорошо, но я могу помочь вам только с более важными вещами. Я могу помочь вам с поиском косплеерш, если вы этого хотите. Но скульптуры, костюмы для косплеерш, многие мелкие вещи вам придется доставать самостоятельно». «Понял», — ответил Ченьмо. Затем он указал на большой стенд в том же самом зале. «Тут находится стенд компании «Императорская династия», верно?» Компания «Императорская династия» является самой большой компанией в этом зале и является той компанией, что выпустила больше всех игр. Именно из-за этого ее стенд такой большой. Компания «Дзин» также занимает большую часть другого зала. Ченьмо кивнул. Эти компании заняли много места из-за того, что они просто выпустили больше игр, нежели другие. Они даже разделили свой огромный стенд на более мелкие подсекции. Для мобильных игр, для компьютерных игр и для виртуальных игр. Ченьмо ответил: «Хорошо, теперь я знаю, с чем имею дело. Позже я пришлю вам все необходимое». «Хорошо. Привезете ли вы с собой новую игру на эту конференцию?» Ченьмо был шокирован. «Новую игру? Верно, практически все компании приезжают на эту конференцию с новыми играми. Конечно же, вы можете не привозить с собой новую игру, но по своему опыту скажу вам, что будет лучше, если вы покажетесь тут с чем-нибудь новым». «Ох, ладно, я подумаю». «Подумаешь, ты даже еще не планировал создавать новую игру, до начала игровой конференции остался всего месяц, и у тебя, вероятно, не хватит времени на разработку. Ты, скорее всего, даже не успеешь создать демо-версию какой-нибудь игры». Увидев, что сотрудник странно на него смотрит, Ченьмо сказал: «Не волнуйся, ха-ха, я буду ждать от вас недостающую информацию». Обведя взглядом стенд, Ченьмо спланировал приемлемое оформление и заказал несколько скульптур и косплеерш. Хотя у Ченьмо было не так уж много игр, все они были чрезвычайно высокого качества. Игра Warcraft, Heroes in Chrono и игра Anmei в частности очень хорошо подходили для его целей. Ченьмо разделил свой стенд на две зоны. Одну зону он выделил для игры Warcraft, Heroes in Chrono, а вторую зону для игры Anmei. Он также организовал косплеерш и косплееров для этих двух игр. Но если у него не будет никакой новой игры с собой, его преданные игроки будут подходить к его стенду только ради фоток, что было не очень хорошо. Однако сейчас Ченьмо еще даже не начал думать о своей новой игре, а Су Цзинью и другие его сотрудники сейчас занимались поиском подходящих кадров. Подумав немного, Ченьмо решил создать казуальную мобильную игру, с помощью которой убьет сразу двух зайцев. В течение этого месяца Ченьмо будет работать как над проектной документацией, так и над планированием стенда. Поскольку его новая игра будет простой казуальной поделкой, Ченьмо не стал беспокоить своих сотрудников и решил поработать над ней в одиночку. Месяц пролетел в мгновение ока. Су Цзинью вместе с Чжэн Хунси и Цань Куном работали над поиском подходящих сотрудников. В основном уже все вакансии были закрыты, кроме самых значимых и ответственных мест. И хотя некоторые кандидаты уже были одобрены, время, когда Ченьмо решил нанять сотрудников, было немного неудобным, так как большинство из уже одобренных людей решили подождать до китайского Нового года, после которого они получат свои бонусы, и только уже потом они бы уволились. К счастью, Ченьмо в любом случае не планировал начинать прямо сейчас создавать большие игры, так что ему было по большей части все равно. Новый офис также был уже почти полностью готов, сейчас туда нужно будет внести лишь незначительные изменения, после которых там можно будет спокойно работать. В магазине видеоигр Ченьмо Су Цзинью потянулась, после чего сказала: «Скоро в нашей маленькой команде появится много новых людей. Я до сих пор не могу поверить в то, что мы скоро станем большой компанией. Хорошо, что наш босс стал богатым. Создание предыдущих игр отняло у нас так много сил. То, что мы получим больше свободных рук, является очень хорошей новостью», — сказал Цанькун. Вэнь Линвэй спросила: «А где, собственно говоря, Скряга?» Су Цзинью покачала головой: «Я не знаю. Вроде бы он отправился в волшебный город, но я не знаю, зачем он поехал туда». «Кстати, о волшебном городе», — спросила Чан Сюэ. «Вроде бы через несколько дней в волшебном городе состоится игровая конференция Е3. Вы, ребята, поедете туда? У меня есть несколько друзей, которые уже купили билеты. Это зависит от того, выдаст ли нам босс выходной», — сказала Су Цзинью. Протянула Вэнь Линвэй. «Вы же сейчас ни над чем не работаете. Разве вы не можете спокойно собраться и поехать туда?» Цанькун махнул рукой. «Можно уже не париться над этим. Все билеты еще позавчера раскупили. Уже слишком поздно». Чан Сюэ кивнула. «Мои друзья сумели купить билеты, но они сказали, что их раскупили буквально за несколько секунд. Эта игровая конференция действительно популярна. Я думаю, что уже слишком поздно пытаться купить билеты». «Ну ладно», — сказал Цанькун, — «думаю, что мы не поедем туда. В любом случае, там каждый раз показывают одно и то же». Внезапно зазвонил телефон Су Цзинью. «Алло, а, купить билет на поезд до волшебного города? Правда, это привлекло всеобщее внимание. Но мы не сможем купить билеты, даже если захотим. У тебя есть билеты? Их много. Почему ты не сказал нам об этом раньше?» «Ладно, я возьму билеты на поезд для всех», — Су Цзинью сказала с энтузиазмом после того, как повесила трубку. «Босс сказал, что у него есть много билетов, и попросил нас приехать на эту игровую конференцию. Он также сказал, что возьмет все расходы на себя». Глава 172. Собственный стенд. Вход номер 3. Всемирный экспо. Волшебный город. «Боже мой, почему тут так много людей? Где босс? Разве мы не договорились встретиться у входа номер 3?» Су Цзинью огляделась. В этот раз в волшебном городе было не так уж и холодно, и последние несколько дней погода была прекрасная. Кроме Су Цзинью, Чжэн Хунси, Цанькуна и нескольких других новых сотрудников, завсегдатай, такие как Вэнь Линвэй, Цзя Пэн, Цзоу Чжуа и Лин Сюэ, тоже были здесь, так как у Чэнь Мо было много лишних билетов. Золотая рыбка, Чэнь Мо наконец появился среди этого моря людей. Все собрались вокруг него. «А, откуда ты появился? Ты уже был внутри?» Чэнь Мо засмеялся и сказал: «За мной». Су Цзинью спросила: «Босс, какой стенд мы посетим в первую очередь?» «Какой? Наш, конечно», — сказал Чэнь Мо. «А?» Чэнь Мо повел всех к стенду компании «Удар молнии» в зале N2 через зал N5, но вскоре они встретились с большой группой парней. Они окружили один из стендов, тем самым преграждая путь вперед. «Какая косплеерша, вах, у нее такие красивые ноги, она превосходна, она так хорошо подходит к этому древнему китайскому костюму, что мне придется сфоткаться с ней. А это что, RPG-игра? Тогда мне придется поиграть в нее. Это маленькая компания, и не похоже, что игра от нее будет хорошей. С чего ты это решил? Красивые косплеерши могут стоять только около хороших игр». Вэнь Линвэй смотрела на эту толпу парней как на идиотов, а глаза Чжэн Хунси засверкали, когда он увидел это. Су Цзинью сказала кучке парней: «Может вы, ребята, прекратите преграждать нам путь? Вы позорите менеджера этого стенда». Конечно же, ее никто даже не услышал. Удовлетворенная своими действиями, Су Цзинью сказала: «Ладно, давайте двигаться дальше, босс». «Босс?» Она обернулась и обнаружила, что потеряла Чэнь Мо. Оказывается, что Чэнь Мо тоже начал пытаться прорваться сквозь толпу, чтобы сфоткаться с косплеершей. Су Цзинью была ошеломлена. «Босс?» Чэнь Мо обернулся и сказал: «Ладно, эта статуя выглядит действительно хорошо. Давайте тоже закажем такую. Может, нам стоит поставить подобную статую перед нашим офисом?» Оказывается, что Чэнь Мо уже успел подойти к большой и очень красивой статуе. К статуе традиционной китайской богини, которая словно была живой. Су Цзинью вздохнула с облегчением. Имидж босса был бы полностью разрушен, если бы он решил сфотографироваться с косплеершей. Группа продолжила двигаться мимо многочисленных стендов. Они не рассматривали стенды подробно, но по пути всем стало очевидно, что все компании потратили огромные суммы денег ради привлечения внимания игроков. Некоторые зарубежные компании наняли косплеерш, которые одевались как светловолосые эльфийки с заостренными ушами. В сочетании с длинными ногами и западной внешностью, они выглядели точь-в-точь как персонажи игры. Китайские разработчики игр тоже не отставали. Даже мелкие компании, которые выпускали казуальные игры, также пытались всеми возможными способами привлечь внимание к своему стенду. «Стенд компании Цзин прямо перед нами», — сказал Чэнь Мо. Около их стенда было не так уж и много косплеерш, но даже без них около их стендов стояла очередь. Су Цзинью была потрясена. Почему у них такая очередь? Цзя Пэн тоже был сбит с толку. Около их стенда ведь нету никаких сексуальных косплеерш. Почему там так много игроков? Потому что они привезли с собой новую игру. Также у них можно поиграть в игру «Легенда о мече» с помощью лучшей капсулы на премиум-аккаунте, на котором есть абсолютно все вещи и изучены все навыки. Помимо этого они привезли с собой какую-то новую игру, и по большей части все эти игроки стоят в очереди ради нее, объяснил Чэнь Мо. Их стенд впечатляет, он занимает огромную часть этого помещения, сказал Чжэн Хунси. Су Цзинью спросила, а где стенд компании «Императорская династия»? Мы скоро к нему придем, пойдемте дальше, сказал Чэнь Мо. Им пришлось изрядно попотеть, чтобы попасть в зал N2. Когда они вошли в него, они сразу же увидели огромный стенд компании «Императорская династия», который занимал большую часть зала. Их стенд был разделен на множество подсекций. Каждая подсекция была украшена в соответствии с играми. Около их стенда также находилось несколько красивых косплеерш. Несколько сотрудников из компании «Императорская династия» были явно недовольны, когда увидели Чэнь Мо. Вэнь Линвэй была рассержена, когда увидела это. Боже, что с ними не так? Почему они закатили глаза, когда посмотрели на Скрягу? Разве это не нормально? Босс очень много раз обыгрывал их с тех пор, как ворвался в игровую индустрию. Было бы странно, если бы они относились к нему хорошо, сказала Су Цзинью. Чэнь Мо было все равно на это. Сюда. Группа последовала за Чэнь Мо и обнаружила стенд, который шокировал их всех. Это разве это не обложка нашей игры? Смотрите, статуя Шикигами. Что? Это и есть наш стенд? Они были шокированы, так как Чэнь Мо ничего им не рассказывал об этом. Все, что они знали, так это то, что Чэнь Мо работал над чем-то. Оказывается, что он все это время работал над стендом. Около стенда компании «Удар молнии» стояло много людей, чуть меньше, чем около стенда компании «Императорская династия» или «Цзин». Чэнь Мо разделил пространство стенда на две зоны. Одну зону он отдал игре «Warcraft» «Пхе Фрозен Тхроне», а другую – игре «Анмёи». Часть «Warcraft» «Пхе Фрозен Тхроне» была украшена в стиле западного фэнтези. Также там стояла статуя Артаса в натуральную величину, а за компьютерами сидело множество людей, которые сейчас играли в Warcraft, Пхе Фрозен Тхроне. Зона игры Анмёи была явно оформлена в восточном стиле и заполнена разными прекрасными косплеершами. Помимо них там также было много разной экипировки из игры. Этот стенд прекрасен. Глава 173. Битва мозгов и мускулов. Все были взволнованы, когда увидели стенд своей компании. Кроме того, украшения были действительно хороши, не хуже, чем украшения компании «Императорская династия» или компании «Цзин». В зоне, которая была выделена для игр «Анмёи», было много телефонов и планшетов. На всех этих устройствах был произведен вход в премиум-аккаунты, у которых были открыты все персонажи и редкости СССР, что привело многих игроков в восторг.